Однажды кончится, только мне, как прежде, хочется верить в незатейливые сказочки, детский смех, цветные лампочки, запах ели, 9 минут до конца года подождем, подождем. В ночь, когда сбываются мечты, можно позвонить на сотовый Богу, просить спасти весь мир, любя, и, конечно, счастье для себя. Сразу много, 9 минут до конца года подождем, подождем. И опять опоздал. В трубке телефона лишь гудки, на звездах желтый лед. Не успел, не сказал. Все каналы в небо перегружены под Новый год. Заняты все линии, Бог молчит, а снег идет. Все должно однажды кончиться, только мне, как прежде, хочется верить, что не сбывшееся сбудется. Утро, солнечная улица, ты, стук в двери, 9 минут до конца года подождем, подождем. И опять опоздал. В трубке телефона лишь гудки, на звездах желтый лед. Не успел, не сказал. Все каналы в небо перегружены под Новый год. Ты все линии, Бог молчит, а снег